Глава 20. Записи доктора Грена. Катастрофа. Мистер Уин, врач которого я попросил осмотреть Розанну, случайно выронил шило из мешка. Проболтался насчет новой больницы. То есть я-то думал, что она все знает, что ей кто-то рассказал. Но если и рассказали, то в голове у нее это никак не отложилось. Надо было быть умнее. Надо было ее подготовить. Тут надо учесть, что я и сам не знаю. Смог бы я преподнести ей это все как-то по-другому. Больше всего она, кажется, расстроилась из-за того, что увезли всех лежачих старушек. Вообще-то мне и самому кажется, что переехали мы куда как быстрее, чем нам самим хотелось. Но новое здание в Роскомане было практически сдано, и в газетах пошли жалобы, что оно, мол, так и будет простаивать без дела. Поэтому нам пришлось поднапрячься для финального рывка. Остались только отделения, где находится Розанна, и мужчины в западном крыле. Эти в основном разномастные стариканы в черных больничных костюмах. Грядущий переезд их тоже здорово расстраивает, и, собственно, задерживается все как раз из-за того, что податься им некуда. Не можем же мы вывести их на дорогу и сказать: «Ну все, ребята, в добрый путь!» Они обступают меня, будто стайка грачей, когда я выхожу во двор, куда они выходят покурить и потоптаться. Некоторые здорово помогли нам той ночью, когда был пожар. Они взвалили старушек на спину, тащили их вниз по бесконечным лестницам, просто чудеса творили. А потом шутили еще, что давненько не гуляли с девчонками, и как, мол, здорово еще разок пройтись в фокстроте и тому подобное. У большинства из них с головой все в порядке. Они просто, что называется, осколки системы. Так их называют. Одного из них я хорошо знаю. Он воевал в Конго в составе ирландской армии. На самом деле тут много бывших солдат. Наверное, нам бы пригодилось местечко вроде казарм Челси или дома инвалидов в Париже. Кто захочет быть старым солдатом в Ирландии? Розанна лежала вся в поту, когда я зашел к ней. Может, это и реакция на антибиотики, но мне думается, что это просто-напросто страх. Тут, может, и ужасное место в ужасном состоянии, но она такой же человек, как и все мы, и тут ее дом, храни ее Господь. Удивительно, но я застал там Джона Кейна, который все лопотал что-то, бл-бл-бл, как индюк. Бедняга, хоть я и настороженно к нему отношусь, но он, казалось, и вправду переживал, хоть он и старый разбойник, а то и похуже. По правде говоря, меня и самого все это очень беспокоит. Я замотался и вымотался, хотя все-таки очень хорошо, что у нас будет новое помещение, без дождевых разводов на стенах и прорех в крыше, которые никто так и не рискнул залатать, потому что, как мне сказали, там рушатся сами балки. Да-да, все здание настоящее западня, но на его обветшание все бесстыдно закрывали глаза и не выделяли никаких средств, поэтому все, что нужно было ремонтировать, просто послали к черту. И неискушенному взгляду место это, скорее всего, и представляется обиталищем чертей. Но не взгляду Розанны. Розанна немножко ожила, завидев меня, и попросила подать ей одну книгу со стола. Книга называлась «Религио Медичи». Старый потрепанный томик, на который я частенько обращал внимание. Она сказала, что это была любимая книга ее отца. Говорила ли она мне об этом? И я сказал: да, говорила вроде бы. Сказал, что вроде припоминаю, как она однажды показала мне, что там написано имя ее отца. «Мне 100 лет», — затем сказала она. «И я хочу, чтобы вы для меня кое-что сделали». «Что же?» — спросил я, дивясь тому, как храбро она справилась со своей паникой, если то была паника. Ее голос снова звучал ровно, несмотря на то, что дряхлое ее лицо так и пылало, от этой чертовой сыпи. Казалось, будто она прыгнула через огромный костер и окунула голову в его жар. «Я хочу, чтобы вы отдали ее моему ребенку», — сказала она. «Моему сыну». «Вашему сыну?» — спросил я. «А где ваш сын, Розанна?» «Не знаю», — ответила она, и взгляд у нее резко помутнел, будто вот-вот погаснет. Но тут она снова будто рывком привела себя в сознание. «Не знаю. В Назарете». «Назарет далеко отсюда», — сказал я, подыгрывая ей. «Отдадите, доктор Грен?» «Отдам, отдам», — сказал я, точно зная, что не отдам. Не смогу никому ее отдать, если учитывать то, что безжалостно сообщает отец Гонт в своем отчете. Да и столько воды с тех пор утекло. Даже если ее ребенок и жив, то уж в любом случае давно состарился. Наверное, я мог бы ее спросить: «Вы убили своего ребенка?» Наверное, я мог бы спросить ее об этом, если бы сам был столь же безумен. Нет, такой вопрос не задашь любезным тоном. Даже профессиональным тоном его не задашь. Впрочем, она так и не дала мне никаких ответов. Ответов, которые могли бы переменить мое мнение о ее состоянии с медицинской точки зрения. Ох, вдруг такая усталость навалилась, такая усталость, будто все ее годы и даже больше того теперь были моими. Я устал от того, что не смог вытащить ее обратно к жизни. Не смог. Я себя даже вытащить не смог. «Я уверена. Отдадите», — сказала она, пристально глядя на меня. «Надеюсь, по крайней мере». И тут довольно не впопад. Она забрала у меня книгу, а затем снова вложила мне ее в руки, кивнув, будто бы говоря: «Уж постарайтесь отдать. Постарайтесь». Свидетельство Розанны, записанное ей самой. «Что-то мне не очень хорошо. Худо мне. Но надо продолжать, потому что я как раз подошла к той части истории, которую мне непременно надо вам поведать. Дорогой читатель, Боженька, доктор Грен, кем бы вы ни были, где бы вы ни были, я вручаю вам мою любовь. Я ж теперь ангел. Шучу. Бью на небесах тяжелыми крылами. Быть может. Как думаете?» Мне вспоминается страшная, мутная, темная февральская погода и самые тяжкие, самые ужасные дни в моей жизни. Тогда я была, наверное, месяца на седьмом, но точно сказать не могу. Я так располнела, что старое пальто уже не могло скрыть моего положения, когда я приходила в лавку в Страндхилле, хотя я выбиралась туда только по будням, в сумерках, перед самым закрытием, и тут зима была для меня спасением. Темнело уже к четырем. Из зеркала на дверце шкафа на меня смотрел белесый призрак женщины со странно удлинившимся лицом, словно бы под тяжестью живота я постепенно сползала вниз, как тающая статуя. Пупок торчал наружу, будто маленький нос, а волосы внизу живота, казалось, стали длиннее раза в два. Что-то сидело во мне, как что-то там есть в речных водах, когда у лосося начинается весенний ход. Если только в несчастный горовок еще остался лосось. Иногда в лавке говорили о реке, что она, мол, вся помутнела из-за войны, потому что все верфи и пристани вверх по реке позакрывались на неопределенное время, и землечерпалки больше не тащат наружу огромные ковши ила и песка. Еще судачили о подводных лодках в заливе Слайго, о нехватке продуктов, о том, что чая стало недоставать, зато товаров вроде порошков бичема до странного вдоволь. Можно еще было упомянуть, что милосердие стало недоставать тоже. На дорогах почти не стало машин, и по вечерам возле моего домика почти всегда было тихо, хотя люди на велосипедах, телегах и пешком все равно собирались на танцы. У кого-то в Слайго был шарабан, и он припоздал по песку, груженный гуляками, будто какая залетная машина из прошлого столетия. Плаза испускала лучи света, которые могли бы стать сигналом для какого-нибудь немецкого самолета, вроде тех, что я видела, когда они летели после своих трудов в Белфасте. Но на головы танцоров обрушивалось только время. Я была всего лишь наблюдателем. Интересно, какая слава обо мне ходила тогда? Женщина в проржавевшей хибаре? Падшая женщина? Ведьма? Женщина, опустившаяся на самое дно? Будто на границе их мира был какой-то водопад, куда женщину могло смыть вроде невидимой Ниагары на каждый день. Безбрежная, высоченная стена кипящей, мутной воды. Хорошенькая женщина, одетая в пальто с горностаевым воротником, как-то взглянула на меня, проходя мимо. Она была весьма обеспеченная. Ботинки у нее были черные и блестящие, а тщательно уложенные каштановые волосы говорили о многих часах, проведенных у парикмахера. Через дорогу от моей хибарки стоял старый дом, окруженный высоким забором, и она как раз шла туда, а оттуда доносился шум вечеринки. Граммофон играл ту песенку, которую пела Грета Гарбо. Мне показалось, что я ее знаю. Поэтому я вдруг остановилась посреди дороги, сама того не желая, будто все было как-то по-другому. К своему непередаваемому удивлению, в воротах дома я увидела Джека Макналти, как обычно, в шикарном пальто, но, должна сказать, лицо у него было осунувшееся, изможденное, или, может, в те дни мне все таким казалось? Я подумала, не та ли это знаменитая Май, важная девчонка из Голвея, на которой он женился? Наверное, она это и была. И ведь выходит, что она моя невестка. Мне вдруг показалось, что она разозлилась, занервничала. Вид у меня, конечно, был еще тот. Заношенное пальто, которое в лучшие-то дни ничего из себя не представляло, да коричневые ботинки, которые я носила как клоги, без шнурков, потому что шнурки для них нужны были длинные, тоненькие, а в лавках Стрэндхилла таких не водилось, да и, наверное, снизу было видно, что чулок на мне нету. Настоящее преступление, и живот еще торчал из-под пальто. «Что? Не сладко приходится?» — спросила она. И это все, что она сказала. Затем она вошла в ворота. Я глядела ей вслед и дивилась этим словам, спрашивая себя, однако, что это было? Жестокость? Отчаяние? Констатация факта? Узнать это было никак нельзя. Они вместе вошли в дом, не оглядываясь. Наверное, чтобы Май ненароком не обратилась в соляной столб, взглянув еще раз на Содом. Погода все ухудшалась, и мне делалось все тошнее. Дело было не только в утренней тошноте, когда я выскакивала на задворке, чтобы на ветру проблеваться в тростник и вереск. То была тошнота другого рода, которая, казалось, вскипала у меня в ногах и скручивала мне желудок. Я стала такой огромной, что едва могла встать со стула, и до ужаса боялась, что вдруг застряну здесь без единого гроша, и больше всего я боялась за ребенка. Иногда я видела у себя под кожей очертания маленьких локотков и коленок. А такое разве можно подвергать опасности? Я не знала, на каком я месяце, и со страхом думала о том, что начну рожать, а рядом никого не будет, и никто не сможет мне помочь. Много раз я жалела о том, что не заговорила с Май и не окликнула Джека, и не знала, почему же я этого не сделала. Разве только потому, что положение мое было заметно, но никакой помощи они не предложили. Я знала, что в американских прериях дикарки уходили рожать в одиночестве под кустом, но я не хотела, чтобы Стрэндхилл стал моей Америкой, не хотела решаться на что-то столь одинокое и столь опасное. Одна я быстро освоила нехитрую тактику незаметности и выживания, но теперь я никак не могла ей обойтись. Я молилась Господу, чтобы Он помог мне, читала «Отче нас» тысячу раз, и если не могла встать на колени, то вынуждена была это сделать, сидя на стуле. Я понимала, что должна сделать что-то не ради себя. Было ясно, что мне никто не поможет и не посочувствует, но ради ребенка. И вот в какой-то из этих февральских дней я отправилась в Слайго. Час или два я мылась. Накануне вечером я выстирала платье и всю ночь сушила его у слабенького огня. Когда я его надела, оно было чуть сыроватым. Стоя перед зеркалом, я долго-предолго расчесывала волосы пальцами, потому что понятия не имела о том, куда подевался гребень. В единственном уцелевшем тюбике помады осталась последняя искорка красного. Последний раз мазнуть по губам. Я жалела, что не было пудры. Все, что мне оставалось, взять кусок из звездки с той стены, где был очаг, и которая поэтому была сложена из камня, раскрошить его в руках и попытаться как-то поровнее замазать этим лицо. Я ведь в город собиралась, и потому нужно было до какой-то степени выглядеть респектабельно. Я трудилась над собой, как Микеланджело, над своим потолком. С пальто я ничего поделать не могла, зато придумала оторвать кусок ткани от простыни и обернуть его вокруг горла, будто шарф. Шляпы у меня не было, но ветер так неистовствовал, что долго бы она у меня на голове не продержалась. И вот я отправилась в путь, поднялась выше в гору, куда не забиралась уже долгое время, прошла мимо протестантской церкви на углу и вышла на Странхильдскую дорогу. Как же мне хотелось, чтобы меня в своем брюхе подбросил до места один из виденных мной немецких самолетов, потому что передо мной тянулся долгий страшный путь. Справа от меня высились горы, и я все спрашивала себя, неужто я когда-то ходила тут так ловко, так легко, как будто 100 лет прошло с тех пор. Не знаю, сколько там было часов ходу, но ход этот был долгим, тяжким. Впрочем, по пути тошнота будто бы отступилась от меня, словно в нынешнем моем состоянии ей там не было места. Во мне вдруг воспрянула, затеплилась надежда, словно бы поход мой все же мог увенчаться успехом. Я твердила себе, она мне поможет. Конечно, поможет. Она ведь тоже женщина, и я была замужем за ее сыном. Ну или так оно было бы, не вычеркни они этот брак в Риме. Я думала, ну и пусть, что она тогда была очень холодна со мной. Тогда, много лет назад, когда я впервые пришла к ней в дом. Но ведь ее большой жизненный опыт поможет ей отбросить эту неприязнь. И так далее. И снова Я прокручивала это у себя в голове, милю за милей, пока я передвигала ноги, переваливаясь сбоку на бок из-за своего огромного живота. Не самое приятное зрелище, уж поверьте мне, и убеждала себя, что так все и будет».